Я жду тебя. Это было так легко. Увидеть, куда ты вошла, войти следом, дождаться, пока ты отлучишься вымыть руки и спрятать письмо среди салфеток. Но даже если бы я вошел в кофейню раньше, чем ты, я бы запросто определил, куда ты сядешь. Самый крайний, самый маленький и самый укромный стол. Загадка разгадана заранее. Устранить отца. Ладно, ладно, не трясись, Саша. Не убить, конечно. С ним ничего не случилось пока. Он просто застрял на работе. Пожалуйста, не волнуйся. Перехватить сообщение, предназначенное твоей маме, и ответить тебе за нее. Помнишь, я говорил про коробку, которую так несложно пристроить к роутеру? Сесть за столом так, чтобы держать в поле зрения и тебя, и дверь. На случай, если мышка все же решит еще раз попробовать убежать. Я видел, ты искала в телефоне что-то еще. Довольно долго, то отталкивая его, то судорожно хватая. Увидеть твои запросы здесь я не могу, но я догадываюсь, что ты ищешь. Но зачем ты так нервничаешь, Саша? Все уже решено. Ёрзаешь, бормочешь что-то официанту, пьешь кофе чашку за чашкой. А сколько еще ты выпила в хостеле? Уверен, много. И все-таки, что же ты искала в телефоне, Саша? Ты не могла так долго читать мое письмо. В целом, я вполне могу подключиться и к Wi-Fi кофейни, чтобы узнать, что ты там смотришь. Совсем как у тебя дома в Ковенецке. Но я не знаю, сколько у меня времени. Все-таки такие вещи не делаются мгновенно. И я не понимаю, почему ты продолжаешь сидеть тут. Мы играем в игру? Да, конечно, мы играем в игру. Только на этот раз, кажется, это твои правила. То, сколько мы еще просидим тут. Прежде чем ты решишься подняться и выйти. Когда, наконец, будешь готова услышать мой голос по-настоящему. Я чувствую, как по спине, по рукам и шее бегут мурашки. В кофейне тепло, но я не снимаю пальто. Мне зябко и весело. А тебе? Так жаль, что я не вижу твое лицо. Интерьеру не хватает зеркал. Но музыка тут отлично подходит к нашему танцу. Медленная, тягучая, неторопливая. Светлая, как собирающийся дождь. Ты продолжаешь сидеть, сгорбившись за своим столиком. Солнце подсвечивает тебя с разных сторон, прорываясь сквозь тяжелые портьеры. Перед тобой все больше чашек. Ты столько выпила, но ничего не съела. Ты ничего не ела со вчерашнего дня. Моя бедная девочка. Мне хочется подозвать официанта и заказать что-нибудь для тебя, но тогда... О, я представляю, как ты вздрогнешь, оглянешься, сбивая стулья, выберешься из-за стола и бросишься прочь. Губы сама собой трогает улыбка. О, Саша, придется потерпеть. Мы поужинаем вместе сегодня, обещаю. Время идет, а ты не собираешься уходить. Я не тороплюсь и не тороплю. Сиди, сколько тебе захочется. В этом есть своя роскошь, своя прелесть. Наконец, рассматривать тебя не в темном подъезде и не в грязной электричке, а в тихом, пахнущем ванилью и кофе, просторном зале. И все-таки у меня есть кое-какие дела, которые хорошо бы успеть до вечера. Пока ты цедишь третью чашку, я занимаюсь технической стороной дела. Еще одно сообщение от мамы. Проверка, не вернется ли папа раньше времени. Мелочи, связанные с парикмахерской и помещением на Рыбацком проспекте. Закончив, вспоминаю о том, что делал ночью, и начинаю предаваться мечтам. Какую фотосессию я устроил бы для тебя, если бы захотел? Обстановка навевает определенные мысли, и я представляю тебя лежащей на верхней крышке старого пианино. Лакировка потрескалась, клавиши пожелтели. Пианино не один десяток лет, оно старше тебя, но, пожалуй, младше меня. Твои волосы блестят на фоне выцветшего глянцевого дерева. Твои короткие черные волосы, они даже начинают нравиться мне, Саша. Твои черные брови идеально полукруглые, всегда чуточку удивленные. Твои красные губы матовые, узкие, плотно сжатые. Ну, улыбнись же, улыбнись. Воображаемая ты, лежащая на крышке пианино, улыбаешься, Лицо расслабляется. Мне хочется дотронуться и обвести пальцем брови, глаза и губы. Я представляю, как ты закрываешь глаза, как я касаюсь нежных сухих век. Бьется крохотная синяя жилка. Веки похожи на лепестки фиалки. Я целую твои пальцы. На тебе старый свитер крупной вязки с каким-то геометрическим узором. И под свитером ничего. Ты поворачиваешься, смотришь в потолок и закрываешь глаза. На пианино выписан инвентарный номер. Я достаю белую краску и пишу инвентарный номер и на тебе. Закатываю рукава свитера, вывожу его на твоих запястьях. Потом осторожно поворачиваю твою голову, отвожу волосы и пишу номер на шее. Я открываю глаза. Я все еще в кофейне, передо мной теплый дарджилинг, а ты все еще сидишь за столом впереди меня, кажется, задремав. Какие длинные, красивые, покрасневшие у тебя пальцы на одной из реальных фотографий. Какой уставший взгляд. Косточка на запястье и вены у локтя на внутренней стороне руки. Если бы эта фотография была у меня, когда я сидел в тюрьме, когда налаживал локальную сеть, настраивал ПО и создавал репозитории неудачки, мне было бы настолько проще. Но я даже не знал тебя тогда, Саша. А твой инвентарный номер в моей картотеке на самом деле совсем короткий. Ты четвертая. Мне звонят из парикмахерской. Звонок тихий, но ты слышишь сквозь разделяющий нас зал и музыку. И вздрагиваешь. Как же мне нравится, когда ты вздрагиваешь. Я представляю, как провожу по твоему позвоночнику ногтем, лезвием, острием. Я беру трубку, слушаю, соглашаюсь, перевожу деньги. Заказ доставят прямо сюда. Ты дождешься меня, Саша? Полчаса спустя в кофейню входит курьер. Он улыбается и отдает мне легкий и мягкий сверток. Я оставляю щедрые чаевые. Курьер уходит. У меня все готово, Саша.